В Анже выдался прохладный вечер. Плюс 20 по Цельсию. Бернар Люмье, мелкий служащий крупной компании, весь трудовой день обсчитывал новый проект фирмы. Теперь он сидел дома за письменным столом и красными закатными глазами грустно глядел за окно. Две женщины замаскированных лет рассеянно курили под уличным фонарем, от скуки ковыряли носками вульгарных туфель зеленый газон. Дамы ждали клиентов. Люмье прикинул на бумажке возможные расходы и устал еще больше. Он в задумчивости покрутил длинный ус в разные стороны, придвинул свежий лист. «Наташка!» — старательно нарисовал он русскими печатными буквами. «Я тебя люблю!» Дамы за окном все курили и курили. Бернар прощально вздохнул и опустил жалюзи. Про Мишу, Гришу и Тишу. У Лиды Мостиковой легкая рука. Что не посадит, кое-как в землю потыкает, все цветет, колосится. Помидоры величиной с бригадирскую рожу, горбузы, как небольшие поросята, но не и колхозные, конечно, а огурцы вообще наводили на неприличные мысли. Лидин сожитель Миша так и говорил восторженно. «Оительные огурцы!» И хрумтел овощем, сидя на крыльце. Лидиных детей, Веру и Вову, Миша не стеснялся. Соседей тоже. «А чего? И не такое слышали?» Юность у Миши была буйная, молодость тюремная, и потому в зрелость он пришел, обогащенный специфической лексикой и нетрадиционным опытом. Но красивый мужик был, крепкий, мускулистый, летом ходил всегда до пояса обнаженный, дубил кожу под солнцем, играл наколками, русалка грудастая, голубки. На работу не устраивался. Домохозяин. С косой его, правда, никто не видел. Но бычки в загоне не ревели, сытые. Как ночь Миша выходил на промысел. Таскал вязанками, мешками силос с фермы, комбикорм. Лида работала дояркой, вставала рано. С утренней дойки, стоясь, приносила молоко. Стряпала, будила детей. Наглядывала хозяйство, огород. Миша к тяпке не касался, бабье дело. И дальше весь длинный летний день сновала по двору, спешила к очередной дойке, вывешивала стиранное белье, успевала сбегать в магазин за хлебом и спичками. В дождливые дни Лида гнала самогон. Затапливалась печка во времянке, возбуждающие ароматы плыли по улице имени поэта Некрасова. К вечеру запрограммированно телепатически сползались пьянчуги. Алеша Микота, Гончар, Крячкин, Таиска, Лидина подружка. Гульба начиналась культурно. Заводили проигрыватель, ставили пластинку в доме, где резной палисад. Оживление, хрустальный звон граненых стаканов, дегустация, грубые комплименты хозяйки.